Теперь ты должен все время спать и видеть те же самые сны, которые вижу я сам», — дрожащим от волнения голосом сказал я. Немного подумал и прибавил. «Я хочу, чтобы они тебе понравились, Кумахар, потому что ничего кроме них у тебя больше не будет». А потом я вскочил на ноги и, не оглядываясь, побежал к летательному пузырю. На этот раз мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы обеими руками ухватиться за деревянную обшивку его корзины. Я был свободен и мог валить на все четыре стороны. Черхавла великодушно приняла мой скромный подарок. Зачарованный город решил удовлетвориться этой заменой, и я был спасен. Больше всего на свете мне хотелось разреветься от облегчения и еще по какой-то смутной мне самому непонятной причине. Что-то в этом роде я и устроил, пытаясь уткнуться в плечо догнавшего меня сэра Кофы. Он довольно ловко уворачивался от моей мокрой физиономии и одновременно пытался запихать меня в корзину. В последний момент в бедной моей голове перегорел какой-то загадочный полупроводник, отвечающий за перемещение в пространстве, поэтому я никак не мог забраться внутрь нашего летательного аппарата. В конце концов оказалось, что сэру Кофе под силу еще и не такие чудеса. Внезапно я ощутил под своей задницей мягкое одеяло, устилавшее пол корзины, и улегся на него совершенно счастливый, опустошенный и уже ничего не соображающий. «Все-таки я не понимаю, почему ты так испугался, когда Черхавла захотела тебя принять, и чему ты так обрадовался теперь?» В моем сознании раздался вкрадчивый голос моего недавнего призрачного собеседника. «Ты повел себя так, словно тебе хотели причинить зло. А ведь, оставшись здесь, ты бы мог открыть для себя столько тайн, увидеть столько миров и обрести могущество, о котором ты даже не подозреваешь». «А мне ничего не нужно», — пробормотал я себе под нос. «Я просто хочу вернуться в Йехо. И еще я терпеть не могу, когда кто-то решает, где я теперь буду жить и что делать. Меня никто не заставлял оставаться в Йехо. Мне только дали шанс сделать то, чего мне самому хотелось. Может быть, именно поэтому я всякий раз так жажду туда вернуться, куда бы меня ни заносило. И еще, возможно, это ваше Черхавла действительно лучшее место во Вселенной. А может быть, вы питаетесь не только с нами, но и мясом своих пленников». Не знаю и знать не хочу. Но с тех пор, как я проснулся в этом вашем пустом доме, у меня имеются некоторые сомнения на сей счет, господа».